Фундаментальные вопросы. Ну что ж, друзья мои, это радио ВК, и это программа «Фундаментальные вопросы». Как всегда, на этой программе в студии я, Олег Тихомиров, и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствуйте, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Как, собственно, было и заявлено, ну и так, собственно, наверное, понятно всем, что сегодня последний день предвыборной агитации, завтра день молчания, а 18 числа пройдут по всей стране, естественно, тоже и в Красноярском крае, в городе Красноярске, выборы в Красноярском крае, в законодательное собрание края и, естественно, выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Серьезное, в общем, такое занятие, очень серьезная была борьба, большая такая кампания, которая началась, наверное, больше года тому назад, и вот так с такими разными волнами она вот длилась, перетекала от скандала в скандал. Ну, а сегодня, я думаю, вот как раз нам выпала, что ли, честь или удовольствие, или подвести некоторые итоги этой предвыборной кампании, тем более, что она заканчивается вот буквально через 4 часа, да, Олег Юрьевич. Так что давай этот час мы посвятим этому замечательному занятию. Ну, сначала, по традиции, конечно, Олег Юрьевич нам вот что-нибудь расскажет из тех событий, которыми он интересуется сам. Да, значит, есть такая желтая полугазета, полужурнал «Запретная история». Несмотря на все ее спекуляции по истории, наконец-то они стали признавать позитивную, достаточно серьезную роль, которую внес Лаврентий Павлович Берия в развитие нашего бывшего могущественного государства под названием СССР. Ну, то есть Российская Федерация является, само собой, правопреемником, как было заявлено. И вот на первой страницы «Оболганный маршал Берия, творец Великой Победы». Наконец-то мы дождались этого позитивного момента. Второй позитивный момент. Есть русская «Семерка», журнал «История». И вот в одном из последних, самой успешной монархии русской истории, наконец-то признали Александра III, Александра Александровича Романова, самым русским среди всех русских царей династии Романовых. Наконец-то стопроцентно правда стала появляться фактически почти столетие прекращения правления династии Романовых. Но лучше поздно, чем никогда. Ну и касаясь некоторых других моментов, хотелось бы сегодня поздравить с очередным днем рождения мою коллегу по историческому факультету, заведующую кафедрой всеобщей истории, кандидата наук, доцента Сберовскую Елену Леонидовну, пожелать ей всего самого лучшего, а самое главное оставаться такой же целеустремленной, которая есть она на данный период времени. Ну и Красноярскому футбольному клубу «Енисей» завтра выиграть матч в Новосибирске, а 21 числа у нас будет не просто аншлаг, у нас будет суперматч с чемпионом Советского Союза Центральным спортивным клубом «Армии» в 1/16 Кубка России. Ну и с учетом того, что позавчера ЦСКА, проигрывая 0-2 немцам, Байеру сумела сравнять счет. Ну а вчера питерский «Зенит», даже те, кто его сильно недолюбливает, признали, что летя 3-0, за 15 минут до конца они сделали очень большую русскую сказку 4-3. Ну, так держать и, соответственно, всех тех моментов, которые, скажем так, будут ощущаться в последующие два года. Все-таки в 2018 году у нас намечается чемпионат мира по футболу в Российской Федерации. Вот, но... так, вот тогда поговорим. Да, вот тогда и поговорим. Ну а сейчас переходим к самому приятному. Да. Как старые добрые времена, сегодня праздник у ребят ликует пионерия 18 сентября. Сегодня к ним, в гости к ним пришел Лаврентий Павлович Берия. Давай перейдем, только сначала сделаем такое небольшое музыкальное, так сказать, вступление музыкальное. We'll be right back. было больше дней. Но сказать по правде я хотел бы только посмотреть, что будет с нашим миром через 20 лет. Что же будет с миром через 20 лет? Может быть, все люди будут жить в одной большой стране, над которой будет вечный солнце свет. Через 20 лет уже никто не вспомнит о войне, если только не знает, что это будет. Через 20 лет, если что-то будет, через 20 лет. 20 лет немалый срок, и ты... Ну, вот так интересно человек поет. Макаревич Андрей, что же будет через 20 лет? Ну, забавно, чтобы он себя сейчас увидел через 20 лет, это тоже интересно. Не, самое главное, касаясь выборов, обещаниям я не верю. И не буду верить впредь. Да, нам как раз эта фраза важна была. Ну что, Олег Ильич, давай начнем, пожалуй, рассказывать, говорить о тех впечатлениях, которые сложились у нас от нынешней предвыборной кампании. Ну, для начала немножечко затравка. То есть это уже в Государственную Думу 7-й заход, или как в некоторых, скажем так, кругах говорят, 7-я ходка. 7-й созыв. Ну, интересную информацию я хотел бы с вами поделиться, повспоминать. Те славные наши представители Красноярского края, которые там уже были. 1993 год. Достаточно интересный референдум. И одновременно выборы в федеральное собрание. То есть Конституцию еще не приняли, а в этот же день уже выбираем те, кто будут жить и управлять по новой Конституции. От Красноярска тогда еще были одномандатники и партийные списки. Ну вот по партийным спискам от Демократической партии России тогда прошел господин товарищ Пашиных. Если мне память не изменяет, он был последним, там, по-моему, 13-й. Вот. Четвертым в федеральном списке от ЛДПР был наш красноярец Владимир Павлович Иванов. Очень активный, очень динамичный. Вот. А четыре округа, значит, Журко, простой рабочий, еще без высшего образования, от ЛДПР, Ярошенко, Аграрная партия России, Тихонов, бывший депутат расстрелянного Верховного Совета, на этой волне он, соответственно, стал депутатом Государственной Думы. Вот. Ну и от Выбора России господин Тетельмин. Помнишь, ну, такого. Да, помню. 1995 год. Волна прет. Значит, округа брали Сергеенко, Жукова, снова Тетельмин и Ярошенко. По партийным спискам от КПРФ Юрчик, Романов, от ЛДПР Журко, от «Наш дом России» или «Наш дом Газпром» Подуфалов и Виктор Гитин «Яблоко». Хорошо, был хоть, да, человек. Да, да, активный комсомолец, потом стал махровым либералом. 1999 год, округа еще были, небезызвестный представитель одной из финансово-промышленных групп генералов, помним, было такое явление. С трудом, но... Да, Клюкин, ну, Романов, Клюкин, да, Зубов. Да. По списку Юрчик КПРФ. Тогда ЛДПР, помнишь, обвинили, что связи с оргпреступностью, значит, там, значит, обвинили Анатолия Быкова, он был вторым в федеральном списке, и, значит, Михайлов по кличке Михась, он был где-то 8-й или 6-й. И, значит, там все это урюхали. Жириновский в течение суток перерегистрировал блок Жириновского и по нему прошел. Сейчас наша кинозвезда, а тогда был представитель Красноярска, Владислав Демин, блок Жириновского. А, да, да, да, да, да. Вот этот славный наш большой земляк. Человек. Да, большой человек, там и каратист, и бригадир, и нынешняя сейчас звезда. Вот, 2003 год, от «Единой России» Клюкин, Кармазина «Единая Россия», Исаков «Единая Россия», Зубов, там определенное было самовыдвижение. От «Ядра» по списку прошел Ашлапов, сейчас там какие-то организационные уголовные мероприятия, и небезызвестная Вера Оськина. Вот. Ну, естественно, Сергеенко Валерий Иванович, Царство ему небесное, прошел от родины. 2003 год. 2007 год. Тогда уже соответствующим образом кое-какие другие, скажем, тенденции начинали. Воробьев от «Единой России», сейчас глава Московской области, Кармазина, Клюкин, Мельников, это соответствующим образом «Единая Россия». Потом Исаков заменил Мельникова, там была определенная ротация. Ну и, соответственно, Зубарев. Вот. А Зубов прошел от «Справедливой России» по списку, да. А Юрчик, третий заход, Владислав Григорьевич, прошел от КПРФ. Ну и последние выборы 2011 года, 5 лет тому назад, ребята в Кремле посчитали, что округа не надо, сейчас они опять говорят, снова надо, потом что-нибудь опять не надо. Зубов от эсеров, Носов от ЛДПР, теперь он... На тачанке от коммунистов. В Буденовке? Да, в Буденовке там спекулируют на советской символике. Там некоторые, скажем так, даже глумление, с моей точки зрения. Занимался бы человек вот дзюдо. Ну, прекрасно. Я помню, как я искренне гордился, что он занял сломанной рукой бронзу в 2004 в Афинск. Ну и занимался бы, соответственно, ребята. Вот меня поражают наши известные спортсмены. Ну, вы хорошие спортсмены, но депутатство – это немножечко другое. Но, тем не менее, тогда партия сказала одна, сейчас партия другая. Они говорят, есть так, оно и будет. Ну, естественно, что значит, Агаев, КПРФ – вот представитель, соответственно, не Красноярского края, но прошел. Та же, как Берулава, та же вот Воробьев, как бы сказать, тоже прошел от «Единой России». Вот Кармазин «Единой России». И наш долгие годы мэр Петр Иванович Пимашков. Петр Иванович, пора бы на заслуженный отдых, все-таки доктор экономических наук. Нет. Но Петр Иванович неугомонно идет и с Иваном Серебряковым, и тут же Носов, они разыграют эту хорошую пульку. Там и Глесков еще? Да. Сан Саныч, он там же. Там же. Сан Саныч, он молодец. Ну что, вот я как раз хочу посмотрел здесь вот такой интересный материал на сайте нашего коллеги по радио ВК, между прочим, не просто нашего друга и коллеги-журналиста, но и нашего коллеги, человека, который делает программу на радио ВК, это Алексей Сачи. Да, политликбез. Да, вот у него небольшая такая замечка, как раз которая поможет нам освежить в памяти людей, которые идут в Государственную Думу. Вот он такой небольшой анализ сделал, и вот сейчас мы как раз можем обсудить. Он так разделил Красноярский край условно на 4 как бы района. Там есть вот северный район, как он называет, главка вот это называется, Налиский почет. Вот, и он пишет о том, что в северный вот этот округ входит частичка краевого центра, ну и, естественно, районы группы Северная и Норильск. И пишет о том, что вот по большому счету, собственно, там все, как он считает, преимущества имеет Раиса Кармазина. Я с ним полностью согласен. Да, который Норильский никель поддерживает. Которая... Единая Россия ее поддерживает. Да, с благословения Владимира Владимировича Путина она станет снова депутатом Государственной Думы. Вот, ну и Алексей тоже самое. Считает, что Раиса Кармазина однозначно снова... Я полностью с Алексеем согласен. Правда, он такую небольшую едкую такую фразочку здесь вставляет. Несмотря на ее публичные мольбы и просьбы о прибавке зарплаты депутатам. Не, ну она мало получает. Где-нибудь 1400, ну мало человек. Ну это мало. Мало. В Москве же... Да, она же слуга народа. Там представительские расходы. Да, не просто представительские расходы. Не больше встоптанных. Конечно, конечно, да. Там раз иностранные депутаты. Естественно, да. А может быть еще и сам Обама обратит внимание. Не дай бог, да. Кстати, хорошее мороженое Обамка мы уже рекламировали. Сейчас Приянка, его сестра появилась. У него сестра. Ну, я же сегодня принес, да, да, Приянка. Да, это, да, Приянка. Да, хорошо. Итак, значит, вот самое интересное, как раз это вот западный округ, условно так, по классификации. Группа армии «Север». Да, по классификации Алексея Сачева, западный округ, там, значит, как раз выходит... Нет, Кармазин, группа армии «Север». Да, да, а это группа армии «Запад». Да. А вот там, Петр Раньше Пимашков, было такое, на западном направлении. На западном направлении у нас Петр Пимашков, Александр Глесков и Иван Серебряков. Он, собственно, троих вот здесь выделяет, ну и, собственно, дает оценку. А, что-то. Носов у нас, значит, получается... Он на юге. На юге, на юге, да, на юге. Да-да-да. Но он будет Семыгиным там. Да. Ну, и вот он, собственно, говорит, что, конечно, Петр Иванович у нас такой матерый, поддержку имеет. Разумеется. Всего. Но есть определенная пробуксовка у него. А что? Что тебе показалось? Ну, во-первых, реально, вот, более агрессивно, более нагло, более цинично, более хитроумно и Глесков, и, соответственно... Они молодые, они рвут. Нет, есть ребята, которые в возрасте, вот Владимир Вольфович Жириновский. Ну, да, вот это волчара из волчар, в хорошем смысле этого слова. А вот, поэтому... Он реальный политик, да, реальный. Да, вот здесь вот и Серебряков, ну, в принципе, как бы сказать, с благословения Анатолия Быкова, а вот он, как бы сказать, идет за гранью, как и Глесков. Они идут целенаправленно, и самое главное, они выстроили так свою избирательную кампанию, что стараются не затронуть тот электорат, который на них ориентируется. Вот раньше я такого, скажем, разделения и распределения не замечал. А вот в этот раз, с моей точки зрения, это самое циничное, самое прожженное, самое лицемерное, самое безнравственное, самая аморальная избирательная кампания, которая была за все время в истории вот, и Российской Федерации, и перестроечного периода. То есть, когда принцип «все продается в России, все покупается» стал доминирующим. Вот до чего мы дожили. Ты имеешь в виду вот вообще вот эту кампанию? Всю, да, как, именно эту кампанию. Вообще всю вот эту всю, кампанию, да, все, 2016 года. Да, да, 2016 года. И на федеральном, и на региональном уровне. Ну, давай дальше продолжим. Посмотрим, что еще пишет Алексей Сачи. Он, значит, вот как раз про юг. Про юг, значит, пишет о том, что это как раз самый неопределенный, на его, по его мнению. Вот он считает, кстати, что в западном направлении победит все-таки Петр Иванович. Это его мнение. Нет, у него есть очень серьезные преимущества. Я просто говорю, как выстроили его политические оппоненты. А ему что еще оставалось? Да. Петр Иванович консервативный. Он такой вот берет, так сказать, весом своим. Да, весом, но вот с точки зрения, как его подавали, как его воспринимали, конечно, его подушка безопасности, ну, заметно сдулась. Посмотрим, Олегович, посмотрим. Нет, я просто говорю, то есть вот пока исходя из как бы нейтрального восприятия. Ну, так вот, переходим на юг Красноярского края. Значит, здесь, конечно, во-первых, вождь партии «Патриоты России» Геннадий Семигин засветился. Вот Дмитрий Носов, это бывший ЛДПР, а теперь, значит, он у нас коммунист, да. КПРФ. Виктор Зубарев здесь у нас. Виктор Зубарев. Ну и, собственно, вот все. Вот эту тройку кандидатов, которые отмечает... Я с ним согласен. То есть это та тройка, которая, ну, заметна и которая достаточно активно ведет себя... в таком наступательном. Особенно Носов поражает. Ну, особенно Носов, Носов поражает, вот. И достаточно целостно, но здесь сразу хочу повториться, то есть с учетом того, что на федеральном уровне «Патриоты России», конечно, не вытягивают. Не вытягивают. Здесь чисто фактор Анатолия Быкова. Стопроцентный, да, именно стопроцентно. Вот мое личное мнение, что у нас на сегодняшний день две фигуры, которые, скажем, на уровне федерального компонента уже могут спокойно, скажем, о себе заявить. Мощные такие два тяжеловеса – это Александр Викторович Ус и Анатолий Петрович Быков. То есть это вот два политических, скажем так, тяжеловеса, которые на сегодняшний период времени, скажем, могут себя подавать, ну вот, например, у Быкова 2020 год заканчивается, ему будет только 60 лет, спокойно он может до следующей выборы главы Красноярского края выставлять свою кандидатуру. Потому что я специально посмотрел еще раз вот и на те мероприятия, которые были с участием Быкова. Этот человек уже не просто заматерел, а он уже, скажем так, в хорошем смысле это слово забронзовел. В хорошем смысле. Поэтому и как они провели, и как они пропахали, и как они за гранью, и на грани, и целенаправленно. Поэтому основной удар «Единой России» в масштабах Красноярского края, весь ресурс, который был, они бросили именно против «Патриотов России», потому что там играл фактор Быкова. Ну да, ну это изначально, в общем, было понятно. Но до такой степени вот это потворение. Ну, ожесточение. Да, ожесточение. Есть. То есть это мне напомнило 1998 год, когда при поддержке Анатолия Быкова главой Красноярского края стал Александр Лебедь. Mm. Не было у Быкова, никакие бы деньги Березовского, ни прочего бы ничего бы не сыграли в тот период времени. И меня никто не переубедит. Здесь вот Зубов, царство ему небесное, не нашел точки соприкосновения с Быковым, ну а московские дельцы грамотно развели. Я думаю, мы еще о быковской команде сегодня поговорим, а сейчас вот обзор такой краткий округов закончим. В общем, по поводу юга Красноярского края, наш коллега Алексей Сачи, он говорит, что здесь самый неопределенный результат, потому что вот эти все три фигуры, Семигин, Носов, они, самое главное, Зубарь, каждый друг у друга будет забирать. Да, и плюс ко всему, они сами по себе, не слишком значимы. Нет, слишком. Да. Вот, поэтому здесь пока непонятно. Ну, а Восток я бы отдал предпочтение Швыдкину. То же самое говорит Алексей. Ну, потому что я уже говорил и людям, которые работают в его команде, на последнем партийном съезде «Единой России» человек, который рядом сидел с Путиным, это как раньше, с товарищем Сталиным, с товарищем Брежневым. Он Ленина видел, да. Просто так с Путиным садить рядом не будут. Тем более его вели с 2001 года, ему гарантировали, и Михаила Яшина отодвинули, и Праймс подвели под Швыдкина. Поэтому... Здесь самое интересное... При всем желании, но это только надо обращаться в Катар, какому-нибудь шейху или приватизировать пару нефтяных вышек. Просто не что... дадут. Нет, я просто говорю, да, если был бы Стариб Хаттабыч, то да, гипотетически просто завалить, да, закупить и все, тогда было. Так признают иностранными агентами, деньги возьмут, а самих... А самих, да, вон, да. Ну там самая интересная интрига как раз была в том, что против Юрия Швыдкина в основном там играет наш известный Владимир Владимирович Владимиров. Вот. Я ничего, собственно, вот ничего знаешь, личного. Вот да. Ты знаешь, вот я шел на передачу, не успел перекусить, забегаю в «Квант». Угу. На первом этаже там «Калинка-малинка». Угу. Ну, думаю, шашлык, соляночку, пошли? Да. Ну, рублей 300-400. Ага. Вот чек сохранил. Так, дай посмотрю этот чек. Одну минуточку. Ой, 1017. Да вы шикуете, Олег Юрьевич. Нет, вот все. Покушал Олег Юрьевич у нас на 1017 рублей. Вот посмотрите, что кушал, сейчас скажу. Шашлык кушал, хлеб черный кушал, солянка мясная кушал, сок в ассортименте кушал. Вишневый, да, сок вишневый кушал. Зачем так много кушал на 1000 рублей? Я просто говорю, понимаешь? Вот все, пока мы еще с Владимиром находимся в одной партии «Патриот России», так вот я бы хотел бы все-таки, чтобы он наладил общий пит. Вот я его наладил? Ничего подобного. Как? Ни в одной его структуре нормального питания и сервиса в помине нет. Олег Ильич, ты только что вложил деньги в избирательную кампанию Владимирова. Да, да, и патриотов, которых ты состоишь. Да, да, я официально, у меня есть документ, мне в ДК «Комбайностроитель» Быков лично вручал. Вот. Вот она, твоя партийная принадлежность. Да, я не скрывал этого. Но, правда, партия до сегодняшнего дня не обращалась ко мне ни с какими, скажем так, пожеланиями. Я хочу сразу сказать всем, кто сейчас, если слушает эту программу, то здесь исключительно нейтральные оценки мы сейчас даем, потому Разумеется. Что мы здесь однозначно ни за кого не агитируем, даже, я скажу так, всех больше ругаем. Нет, мы не ругаем, мы просто высказываем свое субъективное мнение. Конечно, мы высказываем исключительно свое субъективное мнение. Фундаментальные вопросы. Да, это Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук, политолог, и я, Олег Тихомиров. Мы в студии радио ВК в программе «Фундаментальные вопросы» обсуждаем итоги предвыборной кампании в Законодательное собрание Красноярского края, ну и в Государственную Думу Российской Федерации на территории Красноярского края. Олег Юрьевич, я предлагаю сейчас немножко по партиям пройтись, вот по замечательным, как у нас вообще выстраивалась избирательная кампания. На твой взгляд, ты бывал на многих мероприятиях. Ну, последние 3-4 недели, честно скажу, раньше, вот она, скажем, меня фактически почти не интересовала. Она и вялая была. Она не просто вялая, вот она, вот те характеристики, которые я назвал, не буду повторяться, оно четко проявилось в этом плане. Вот, поэтому, касаясь этих партий, ну вот, пожалуйста, «Единая Россия» на Енисее. Ну, давай, вот, Олег, начнем с «Единой России». Мишка, и вот тут президент. Да? Президент, то есть, в очках черных. Да, в очках черных, без очков. Дай посмотрю, да. То есть они прикрываются все президентом, понимаешь? Вот. Далее, вот, скажем так, Справедливая Россия. Сохраним, да, да, силу, да, правде, друзья, вот. Это заголовки, как да. давят на Россию, да. наш ответ. Самое, да, самое интересное, вот справедливая Россия. Ты понимаешь, ну, определенный филиал Единой России, ну, убери Делягина, вот, и колоритного ведущего одного из проектов медиа ВК. Кстати, самое интересное, что я посчитал да. немножечко, да. вот, медиа-проект ВК, сколько представителей данного, скажем, информационного ресурса на сегодняшний день участвуют в избирательной кампании. Принимали участие. Да практически все. Вот Тихомиров раз. Нет, мы принимали участие, Олег Юрьевич, нет, как раз подожди. В предвыборной работе. Да, да, да, да, да. Я про что и говорю, да. Соответствующим образом. Потом... Мы не избирались. Нет, я сказал, принимали. Да. Вот Сберовский 2, Осадчий 3. Правда, Сберовский выбирается. Ну, я говорю, принимают разные да, сети. Да. Это 3, значит, Золотухин 4, Пензина авторскую передачу вела 5, значит, Большакова 6, Дюндик 7, Федоров 8. Ну, крестечка Сергеева. Сергеева 9, в Иркутске. Даниил. Да. 10. Помним, помним. 10, да? 10. Да. Всех перечислили? Может, никого не забыл? Надеюсь, надеюсь, никого. На кого, да? Надеюсь. Ну да. Вот, видишь? То есть это говорит о очень высоком востребованном потенциале, который реализован. Олег Ильич, давай мы не будем сейчас скакать от партии к партии. А мы будем вот сначала обсудим Единую Россию, в том числе хорошо. И поговорим. Ты знаешь, очень интересно, вот Единая Россия, вот у них книжка вышла, я специально принес. Сентябрь, время урожая в помощь садоводу. То есть они урожай 18 сентября планируют собрать. Тут, пожалуйста, вот главный садовод, любитель. Олег Ильич, в роли овощей? Да, это избиратели. Избиратели. Вот, дорогие друзья, вот, пожалуйста. Виктор Толоконский. Ну, стоило, конечно, наверное, на этой обложечке сделать все-таки жену Виктора Толоконского. Нет, я не знаю. Я с ней не знаком. Вот, значит, тут график дачных работ в сентябре. Потом, значит, есть, как ребята, сохранить урожай картофеля. Ребята, не забудьте, 18 числа идти взять копать картошку. Да. Голосовать не надо. Подготовка плодовых деревьев к зиме. Это уже как бы к президентской гонке. Посадка деревьев и кустов. Да, книжечку не выкинешь. Да, 282-я статья, можно как бы ее... Работа в палисаде. Это административный. А что там 282? Ну, это вот когда вы там всякие там антиконституционные действия там. Рецепты заготовок, то есть шинкование, прочее, все эти вещи. Вот кабачки грибные, это как бы сказать само разумеющееся. Вот Александр Ус. Елена Шамахова, говорят, колоритная женщина, смотрится хорошо. Правда, не общался с ней. Помидоры в желе, то есть она как бы сказать, я сеньор помидор, там как Чиполлино. Закуска из баклажанов, это Алексей Клешко. Не, ну все тут это без всяких. Владимир Чащин, джем из тыквы с курагой. А, ну, слушайте, Елена Пензина. А, мы или, называли версия маринованных огурчиков. Она сама какая ядреная. Сама как маринованный огурчик. Олег Юрьевич, это так. Не продукт черного пиара, ты нет. считаешь? Дело в том, что действительно... Единая Россия, голосуй за команду президента. На каждой главе просто действительно да. привязан. Сергей кандидат. Толмачев, варенье из ранеток. Ранетка. Да. Сергей Горбунов. Икра из свеклы. Потрясающе. Вот так. План проведения продовольственных ярмарок. Вы же 5-10 сентября, 12-18 сентября. У них все четко продумано. 19-30 сентября. Единая Россия. 18 сентября. Выборы. Голосуй за команду президента. Вот что имею, то соответствующим образом. Никаких да, опровержений не было. Прекрасная книжечка. Она здесь у нас да. в редакции останется. Конечно. Если что-то... Все да. могут с ней ознакомиться. Олег, сейчас небольшой перерыв сделаем как раз. Разумеется. На такую маленькую рекламную паузу. Я бы не сказал, что это рекламная, а здесь это информационная. Ничего личного, да. только бизнес. А потом вернемся в студию и продолжим наше обсуждение. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международный сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак «Дома кино». Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Я выступаю за край, где личность и достоинство священные. Каждый человек – ценность и смысл всей государственной политики. Конституция России соблюдается и исполняется. Яков Оленов, избирательный округ номер 3. Фундаментальные вопросы. Да, друзья мои, это необыкновенная бодрая у нас сегодня передача. Фундаментальные вопросы в студии Олег Тихомиров и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Ну, бодрая она, потому что вот осталось буквально 2-3 с половиной часа до завершения предвыборной кампании, и мы как раз пользуемся случаем и ее обсуждаем. Сегодня нашелась я в ящике, Олег Юрьевич. Как раз мы заговорили о работе «Единой России» в предвыборной кампании. Вот нашелась я в ящике обращение сразу двух мэров города Красноярска, ныне действующего и бывшего Петра Ивановича. Ну, Петр Иванович сам кандидатом выступает, он, как говорится, ну, нормальный право, вот, да, призывать. Другое дело, что непонятно, почему чиновник, по большому счету. Он, кстати, тоже в списке первым, но они почему-то в отпуск не ушли. Да, вот поэтому... Ни Зубарев, ни Акбулатов, ни Толоконский в отпуск не ушли. Мне видится здесь, если не нарушение прямое закона, то, во всяком случае, нарушение выборов вообще и управления. Не, ну по закону должны были, как бы сказать, уйти. Ну, некогда было, потому что отопительный сезон. Я понимаю. Но, тем не менее, нашли время призвать. Да, Политбюро «Единой России» сказало, нужно. Ну, вообще, вот давай посмотрим сейчас на те фамилии, которые у нас здесь в этом списке, в избирательных округах, я так понимаю, это, во-первых, Владимир Чащин, Владимир Федорович Чащин, вот, Алексей Михайлович Клешко, Сергей Владимирович Горбунов, Сергей Александрович Толмачев, Александр Викторович Ус, Елена Валерьевна Шамахова и Елена Евгеньевна Пензина. Ну, за исключением, может быть, 2-3 фамилий вот этих людей, я которых лично, собственно говоря, наверное, не знаю. Остальные достаточно хорошо известные, такие старые, тяжеловесы в красноярской политике. Так что, я думаю, вот на узнаваемость работают они, Олег Юрьевич. Ну, ты знаешь, Олег Юрьевич, вот из «Единой России» мне симпатичны трое. Это Александр Ус. Это вот Елена Пензина. Ну, это понятно. Да, вот. Мы все знаем твой хороший вкус, да? Да, вот. Хотя я, скажем, ни разу с ней не общался, даже живем не представляю. Не обязательно. Нет, она хорошо выглядит. Нет, я просто говорю, чтобы меня не обвинили в рекламе и агитации. Нет. Когда Марина Добровольская была помоложе, она тоже... Не, ну, Марину Добровольскую я знаю с конца 80-х. Бурные комсомольские аспекты, центральный район, телекомпания «Прио ТВ» и так далее, и тому подобное. У нее тоже было много избирателей. Да, да, да, было много избирателей. Я помню, когда они с Федором Сидоренко в пух и прах разругались, а когда Федор Сидоренко первое интервью с Анатолием Быковым в сегодняшней газете, а Марина Добровольская на телевидении. И они говорили, кто из них первый, да, на перегонки доступ к телу. Анатолию Быкову, к телу и так далее и тому подобное. Припасть. Да, припасть. Вот. Поэтому, конечно, вот эти моменты, они, скажем, достаточно интересны были. А с точки зрения, я имею... А третий кто? Толмачев. Да, я не касаюсь сейчас их политических пристрастий, просто мне, скажем, не импонирует, просто вот они, скажем, не скрывают того, что они хотят войти в политику и решать свои сугубо такие узкие вопросы. А Алексей Михайлович чем тебе не угодил? Нет, я про Алексея Михайловича ничего не хочу говорить, ни про Чащина не хочу ничего говорить, ни про других кандидатов. Я просто сказал те, которые вот мне импонируют с точки зрения вот их деятельности на данный период времени. Вот. Все остальное, ну, уберите президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И прибавьте Дмитрия Анатольевича Медведева. Нет. Это все понятное дело. Уберите Путина. Да. Все мы же прекрасно понимаем, что и 2008-2012 год – это срок президента Путина. Просто рокировка, чтобы показать, что четкая демократия существовала. А вот уберите Путина, и «Единая Россия» крякнет. Это факт неопровержимый. Поэтому теперь стали везде и писать. Да. Голосуйте за партию президента. Да, да. Вот поэтому, естественно, они... Хотя президент, конечно, в нее не входит. А он, кстати, не является членом официально. Но, тем они прикрываются просто именем Владимира Путина, у которого, скажем, на сегодняшний день достаточно неплохой запас прочности. Вот, Олег, смотри, запас прочности среди, скажем, дееспособной части населения Российской Федерации. Раз мы говорим о предвыборной кампании, одним из самых ярких, пожалуй, вот таких фрагментов предвыборной кампании «Единой России» это был вот на днях большой концерт хора Турецкого и салют гигантский. Ну, салюты это у нас всегда делали. Ну, вот. Вопрос. Вопрос, Олег Юрьевич. Во-первых, я чуть не припомню. Вот сначала говорилось, что всякого рода выступления публичные, приглашения артистов и так далее. Они же хитро поставили. Они же сказали не концерт в поддержку партии «Единая Россия», они концерт в пользу «Единой России», то есть «Единая неделимая Россия». А, то есть... Конечно. Нет, там было... то есть да... То есть, в принципе, если бы, скажем, Анатолий Петрович устроил концерт в пользу патриотов России, думаю, мы же что, не патриоты, да. Что ли? Да, мы же не члены партии патриотов, мы просто патриоты России. Вот он не догадался, филологического образования не хватило. Нет, дело не в этом. Просто Анатолий Петрович Быков эту избирательную кампанию построил именно на полном контакте с избирателями. И он, скажем, через... свою команду в очередной раз прокрутил рекламу именно себя. То есть в очередной раз. Очень грамотно и очень эффективно. То есть вот на мой взгляд, основная борьба за места в законодательном собрании, первое, второе место, это схватка между патриотами России и Единой Россией. А что касается федерального компонента, то там мне очень понравилась грамотно выстроена содержательная часть либерально-демократической партии. И какая вот подача материала вот во всех средствах массовой информации. И, скажем, вот эти 10 брошюрок, я все их, как бы сказать, просмотрел, проработал. Второе избирательное объединение, именно за счет содержательной части, это Коммунистическая партия Российской Федерации. А вот, КПРФ. Да, КПРФ. А вот третье, мне понравились коммунисты России, именно вот их лидер Сурайкин. Он четко расставил контакты, что они коммунисты те, которые были ленинцы, сталинцы. Uh-huh. Четко ратовал за те позиции, потому что определенная часть населения. И ты знаешь, вот убери Зюганова, Сурайкин, он все-таки моложе нас с тобой, и там неважно, там контакты с администрацией президента, там где-то спойлеры, не где-то другие вещи, со временем они набирают достаточно неплохие обороты. Кстати, и у нас Андрей Селезнев достаточно грамотно работает на партийный список. Кто же даст Зюганова убрать? Он же памятник. Нет, возраст, понимаешь, вот вся проблема... Только он сам, если вот как-то проблема, так, естественным путем. Ну, проблема заключается в том, что и у Жириновского, и Зюганова, это может быть последняя, может быть предпоследняя. В любой момент. Спектр, да. И этот вакуум, он все равно потом будет, как бы сказать, заполняться. А вот кем он будет заполняться, это уже достаточно спорный момент. Вот я действительно согласен с тобой, что самая, пожалуй, агрессивная кампания была проведена, это, конечно, была патриотами проведена, да. Быковцами, и они ходили, пытались даже срывать какие-то вот встречи других кандидатов. А нет, против них, против них, точно очень по регионам молотили, конкретно, да, когда полисмены останавливают, все, снимают, они это все... Ну это не только, там и возрождение села... Возрождение села, особенно вот против Олега Пащенко, как работали. Но это, мама, не горюй. Вот я и говорю, там всем досталось в этом смысле. Почему я говорю? Вот с точки зрения суперцинизма и аморальщины, эта избирательная кампания превзошла все предыдущее. Я просто хочу сказать, что как раз вот быковцы, они, ну, вот ярких личностей по-настоящему, как мне показалось, ну, кроме, извините, Владимира Владимирова, но с другой стороны, нет, он яркий, но только не в том смысле, но уберите Анатолия Быкова и патриотов России в там Красноярске никого. Не будет. Никого. Вот самая большая проблема у Анатолия Быкова, у него нету целостной, серьезной команды профессионалов. То есть, если, например, правительство Анатолия Быкова и его как бы ратует, то кто должен этими вопросами-то заниматься? Там просто, когда едешь и смотришь на плакаты, видишь узнаваемость. Есть там желтая вот эта, в смысле, фон, и много-много мелких буквок, которые ни одну не прочитаешь, и совершенно никому непонятные, незнакомые лица. Хочешь сказать, кто это? Не, ну я еще раз повторю, что здесь, как бы сказать, Быков прорабатывал напоминание о себе, зарабатывание дополнительного имиджа, а при определенном раскладе он выжил из ситуации 101%, это надо признать. Вот, и поэтому еще раз повторюсь, что вот у нас сейчас два тяжеловеса, это Александр Ус и Анатолий Быков. Все остальные, ну, скажем так, находятся на подтасовки. Что ты скажешь по поводу КПРФ красноярских? Ну, кроме того, что вот ты прочитал их программу. Нет, составила... единственное... вот... Что там Медведев? Нет, ничего, ничего. Петр Петрович Медведев, у него четкий подход. В свое время он скушал при поддержке бывших соратников Владислава Григорьевича Юрчика. Это 2008 год. Плавненький переворот. Три захода в законодательное собрание. Сейчас, дай бог, срастется, зайдет в федеральное собрание в Государственную Думу. То есть он четко понимает свою, как бы сказать, нишу, и он работает на то, чтобы дойти до пенсии, и пенсия государственного служащего по категории А. Все. Это то, что есть. Я про что говорю, что КПРФ, у них происходит определенное серьезное сжатие содержательной части. У них, как бы сказать, вот то, что Зюганов, там есть еще Смолин Олег, достаточно компетентный человек, особенно в сфере образования. А все остальные это ребята там такие же дельцы, как и ЛДПР. Даже уберите ЛДПР. Жириновского и ЛДПР не будет. Хотя мне понравилась вот смена, когда пришел Натаров со своими там. Да, я хотел сказать. Очень что... грамотно и очень настырно, целеустремленно. И вот, кстати, то, что и с Глесковым они сумели найти. Вот как раз, да, я, да, хотел. Еще мне понравилась избирательная кампания Аркадия Волкова. Очень, скажем, нагло, очень агрессивно, даже иногда в хорошем смысле цинично сработал на узнаваемости, на, скажем, вызывании, на то, что он идет на «вы», на то, что он доказывает, что на свое время Анатолий Быков, ну, с моей точки зрения, допустил, ну, определенную, скажем, ошибку, что вот послушал, да, да, своих, скажем, приближенных. Все-таки Аркадий Волков смотрелся бы более содержательно, более целостно, чем Иван Серебряков. Это вот мое личное мнение. Я с тобой, наверное, здесь даже соглашусь, да. Да. Олег Игоревич, вот еще такая партия, еще одна парламентская, «Справедливая Россия». Кроме, что ты скажешь про них? Значит, здесь, кроме Михаила Делягина, ну и... Ну, сейчас... вот Изборский клуб сюда привезли. Нет, они привезли, там свои как бы нюансы были. Как, кстати, у тебя впечатление, ты же был на этом? Ой, это, ну, с Прохановым я и Андрей Федоров, там, пресс-секретарь Изборского клуба «Глущик», вот мы с ней взаимодействуем. Помимо этого, вот она присылает нам регулярно. Журналы? Да, да, значит, она говорит, идите сюда. А вот Делягин даже удивился, что она нас позвала, что мы, как бы сказать, с Андреем Федоровым пришли там и с Прохановым фотографировать. Другие там, все эти вещи. Но это как бы, Изборский клуб, это, скажем так, самое... Красноярцы я не беру, это отдельный вопрос. А с точки зрения той содержательной части, конечно, Прохану удалось создать мощный такой интеллектуальный задел. Ну, сам по себе Проханов фигура достаточно, ну, это да, колоритнейшая. Он, да. Да, вот. Поэтому этот момент, он как бы есть. То, что Делягин его использовал, ну, вот это говорит о том, что Миронов, ну, человек эшелонирован второго уровня. Ну, в свое время там они скарифанили с Владимиром Путиным, потом, соответственно, Совет Федерации, потом, соответственно, перебросили на «Справедливую Россию». А вот наши местные, конечно... У нас там Андрей Викторович Сберовский. Вот, да, там вот Сберовский, да, колоритная фигура, ведущая одного из авторских каналов ВК. Это тоже определенный показатель качества. Вот. А в принципе, естественно, что, ну, против административного ресурса при поддержке Владимира Путина бодаться тяжеловато, но, ну, но и, всем, и да, раскрутка, всем. Имидж в очередной момент. Наши местные ничего не представляют. В свое время они допустили, ну, кардинальные изменения. Ну, там все, бабки сработали, что, скажем, очень некрасиво повели себя по отношению к Олегу Пащенко. Но при всем моменте, ну, сравнить Трикмана и Пащенко, ну, это, ну, вот вещи раз... несоизмеримые. Ну, согласен, да. А вот партия «Возрождение» села, вот, я как раз хотел, вот они превзошли именно за счет колоритности товарища Пащенко, потому что в свое время блок «Наши», На 2001 год. Mm-hmm. Это идея Олега Пащенко была, и как они грамотно соединили несоединимое и взяли 20 с копейками. На втором месте был блок Анатолия Быкова 17 с копейками. Mm-hmm. Вот, это было 15 лет назад. Ну, Ника Мельниченко, в общем, да, достаточно яркий. Не, человек, ну, который... это все ярко, конечно, но пока еще не так, как Олег Пащенко. Нет, да. По сравнению вот, с Олегом... например, «Братья и сестры», «Родина моя зовет», это явно... Это я Пащенко. Да, это идея это Олега Анатольевича Пащенко и прочие все эти вещи. Это его да. стилистика. Краповые да. берега. Береты вот есть у партии «Возрождение села», краповые береты есть и у патриотов России, но скоро время краповых... Потому что Мельниченко был в краповых беретах, вот. Поэтому они используют вот. Эту тему. Так получается, что Мельниченко моложе меня, что ли? Ну, не знаю. Нет, он старше тебя. А когда? Как он? Ну, он вот служил в особых войсках. Нет, как он? Краповые береты, я ушел на дембель, а идею краповых Сергей Лысюк. Это командир 9-й роты. А может, он и моложе тебя, Олег Юрьевич? Ну, вот. Я не буду сейчас разбираться. Я просто, ну, с точки этих... зрения. Вот Горбунов, да, Горбунов, который там вот тотем, да. Да. У него фотография была, только служил в войсках спецназначения. Но фотография внутренней войска, как вот я на дембель приходил. Меня вот, я все Андрея Федорова просил, потому что у меня дочь компьютер навернула, поэтому у меня доступа нету. А вот, я просил, Андрей, ты задай вопрос от моего имени, служил ли он в Амсдоне или нет. Ну, Андрей Федоров, человек у нас колоритный, тем более сейчас он задействован в определенном, скажем, процессе политическом. Ну, я думаю, выборы закончатся, да, будет да, возможность. Ну, да, поэтому мне было чисто интересно. То есть был он в Амсдоне лет, он 66-го года рождения. Вот. А здесь вопрос достаточно интересный, потому что проект «Крапового берета», они уже были, скажем так, чуть-чуть позже. Просто, нет, я просто вот-вот-вот. Я вижу, да. Я тебе сказал, почему да. там появился Тбилиси. Родина, значит, давай про родину, Журавлев да. продал родину за большие деньги. Да, это вот, как бы сказать, без комментариев. Но ведь с родиной там, по-моему, и отношение к ней имело Осач, там наш Алексей немножко, по-моему, и Емельяненко. Не, ну вот да, поэтому, да, вот поэтому, скажем так. Я, честно говоря, на них как-то больше. Нет, они очень серьезно было, и там и Емельяненко достаточно мощную работу ребят подтянули, но продажность Журавлева, других слов я не нахожу, когда прислали какого-то Горностаева. Ну, да. Красноярск, родина Горностаев. Да, да, это там точно, Южанников, да. там уже немножко надо другими, скажем, вещами заниматься, там, а тот о патриотизме ведет, да, когда там в 90-е годы Россию как липку оббирали и прочие-прочие моменты. Ну, это все, конечно, печально. Печально. Поэтому родину... Продали родину. Продали родину, избирательное объединение «Родина» продали, поэтому там ничего. Даже Хазин там в федеральном списке, ну, маловероятно. А то, что там редактор национальной безопасности вещает, там есть такой один, слюнями брызжет, но это чистая имитация бурной деятельности, не более того. Поэтому, к сожалению, АВОС и ныне там. Поэтому я, скажем, считаю, что ЛДПР будет бороться за второе-третье место с Коммунистической партией Российской Федерации на уровне федеральном. Что? Если сверхъестественно что-то не произойдет. А что касается, ну, всех остальных... Вот ну, всех это... остальных, Олег Юрьевич, там что-нибудь слышал про женский диалог? Женщины, там хорошие. Женщины красивые. Да, кавказские женщины есть. Но это, видно, политический метод показать, что кавказские женщины могут в России. Меня интересный вопрос. Русские женщины в Азербайджане могут меджлис баллотироваться или нет? Ну, это те кавказские женщины, которые являются частью Российской Федерации. Нет, это меня не интересует. Я интересно, вот я чисто любопытный товарищ. Вот меня просто, я простой обыватель. Меня это, вот есть какое-то избирательное объединение в Азербайджане, там тоже есть русские этнические, которые граждане Азербайджана, женский которые... Женский диалог, они не по национальному признаку. Нет, я не говорю, что по национальному, потому что говорю, там есть представители конкретных представители, наций. Представители, но то же самое здесь, вот, например, это самое, там тут женский диалог, а там диалог о женщинах, пожалуйста. Ну, в общем... Да, ну вот и все, поэтому... В общем, да. Баш на баш. Ничего другого ты про них сказать не можешь. Нет, ничего не могу сказать. Да. Олег Ильич, ну, а яблоко, например? Вот у нас Яков Алинов. Нет, вот он я хорошо отношусь к Алину как к актеру. Прекрасный. Прекрасный, колоритный, хороший разнообразный. Человек. Вообще, знатный вот, театрал, вот мы с супругой в свое время проходили, сейчас они накрутили, как бы сказать, цену, и поэтому моя А вот вшивая зарплата, хотя Андрей Федоров слышал, что якобы... Не, ну, конечно, если ты будешь глава... Владимирову кушать, нет, то тебе вообще ни на что не останется. Нет, это просто кидалово, это просто кидалово. Я не ожидал такого. Потому что на рынке рядом шашлык 200 рублей стоит. Хорошо. 150 грамм. Теперь ты будешь знать, куда не, ехать. Ну, я не думал, что до такой степени. У кого есть лишняя тысяча, можете идти. Ну, конечно, у меня нету лишней тысячи. У меня нет лишней тысячи. Так вот, Андрей Федоров говорит, что он слышал, что Медведев сказал, что преподаватели высшей школы получают в среднем 50 тысяч. Я хочу сказать, что это ложь и провокация. Я надеюсь, Медведев тебя услышит. А он вообще много чего... Ну, я не знаю. Мы с Медведем родились в один год. Я 31 июля, он 14 сентября. Но у меня 14 сентября 1979 года, в день его 14-летия, принимали в комсомол. О, как было. Боюсь, что это не дает тебе преимущества по отношению к Медведеву. Олег Юрьевич, ну вот так мы более-менее пробежались по всем. Конечно, очень кратко. Может быть, очень кратко, не, очень кратко. Так сказать, к объективности мы не стремились. А мы нет, нет. Да, мы просто как бы высказали свое субъективное свое мнение. Вот. Единственное, что я еще хочу сказать, Олег Юрьевич. Процентное соотношение. Давай что-то призовем там людей на выборы. Я количество. Хочу повторить условно слова Эллы Панфиловой. Говорит, если вы чем-то не согласны, приходите на выборы. Кстати, самое интересное, вот сегодня студентов-политологов второго курса, ну вот у меня был сегодня семинар по экономической теории, я у них, я им, значит, ну, немножко межпредметную связь, четыре вопроса. Что с вашей точки зрения, вот, на региональном уровне, на федеральном уровне наиболее эффективно использовал те ресурсы, которые есть? Четыре вопроса. Политические объединения и одномандатники. Ну вот ради интереса тут, ну, ты, Олег Юрьевич, я тебе оставляю. Спасибо. Я посмотрю, но ты можешь сейчас сказать? Да, могу сказать. Что? Да. Ну, вот, общие, так сказать, общие тенденции. Итоги, да. Вот они выделяют ЛДПР. Они выделяют патриотов России, они выделяют Волкова, Глескова, вот, которые Носова, которые с точки УСА, которые вот с их позиции, как бы сказать, ну, наиболее эффективно должны получить тот результат, который вот они хотят, в общем, получить. Молодежь их заметила. Это уже хорошо. Что ж, друзья мои, наша программа подошла к концу. 18 числа сходите на обязательно избирательные участки и все сделайте, с чем вы согласны или с чем вы не согласны. Ну, а мы с Олегом Юрьевичем встретимся уже теперь через 2 недели. И уже тогда поговорим об итогах, конечно же, вот этих выборов 18 сентября 2016 года. Олег Юрьевич, на прощание. Я ставлю тебе окончание той песни, которую мы с тобой вы начинали слушать в начале этой программы. Всего вам доброго. До свидания. Через 20 лет забудут люди, что такое любовь, если только с ними что-то будет. Через 20 лет, если что-то будет, через 20 лет. Чтобы только с нами что-то было через 20 лет, чтобы что-то было через 20 лет. We'll be right back. Фундаментальные вопросы.